На своей волне для своей области. Радио России Иваново. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Радио России Иваново продолжает свою работу. Сегодня понедельник, 2 марта. Весна. Замечательно. Да. Звукооператор прямого эфира Александр Шкрет приветствует вас, а также ведущие утренней программы Александр Павлов и Константин Колоколов. Ждем подхода Марины Кирьяновой с гостей. С гостьей. Ждем. Беседа у нас будет сегодня на такую тему, как дарить цветы на 8 марта. Очень актуальная тема, на мой взгляд, потому что вот-вот уже предстоит штурм цветочных ларьков. Всю неделю, я думаю, начнется. Я думаю, что сегодняшний день он начнется. Кто-то будет загодя покупать цветы, кто-то будет покупать цветы не впрок, но в последний момент. Важно знать, какие цветы нужно дарить. Но еще важнее нужно знать, какие цветы дарить не нужно. Вот давайте мы начнем нашу беседу с того, какие цветы дарить не нужно. Если у вас есть что нам сказать и что сказать радиослушателям, которые сейчас находятся у своих радиоприемников, звоните 93-69-20, телефон прямого эфира. Поделитесь своим опытом. Да, в том числе и негативным. Да, да. Так вот. Никогда и ни при каких обстоятельствах нельзя дарить увядающий букет. Даже если в цветочном магазине уже совсем ничего не осталось. Никогда не покупайте поникшие цветы, которые потеряли листья. Даже если продавец будет вам рассказывать, что он чуть-чуть постоит в воде и оправится. Уж лучше купите вместо букета мягкую игрушку, коробку конфет, ну, что-нибудь утешительное. Ну, просто придите, поцелуйте человека, скажите, ну вот, кончились цветы, а сегодня лучший цветок – это я. Также нельзя дарить цветы с позолотой, то есть цветы покрашенные, живые цветы покрашенные. Я видел такие цветы. Безумие какое-то. Это настолько ужасно, что вообще просто ни с чем нельзя сравнить. Уважаемые радиослушатели, лучше цветы не дарить в таком случае. Чем красить их. Чем красить их. Это искусственный вариант, получается, какой-то, половину, да? Следующий пункт. Искусственные цветы тоже дарить нежелательно. Современные технологии, конечно, позволяют делать букеты очень похожими на натуральные, но это все равно не то. Пусть они и стоят вечно, и даже пахнут, но это цветы, которые дарят в другом случае. Не буду говорить, в каком. Я думаю, что многие знают, в каком. Лучше этого не делать. Так вот. Можно, конечно, но сложно дарить кактус в горшочке. Даже если этот кактус смотрит на вас пластмассовыми вставными глазками. Ну да, сейчас модно кактусы с глазками, там сейчас уже улыбки, ротики им всякие рисуют. Или пластиковые делают, или делают из каких-то подручных материалов. Это, конечно, очень хорошо, но это скорее дружеский подарок, на мой взгляд, нежели подарок праздничный. Потому что к 8 марта-то надо уж постараться. Потому что это можно подарить на какой-то вечеринке, можно подарить на каком-то свидании шуточном или дружеском. Можно, конечно, на любом, и, так сказать, обыграете этот подарок интересный. Но вот в праздник это дарить подарок нежелательно. Также нежелательно, можно, конечно, но нежелательно дарить желтый букет. По цветочному этикету этот цвет означает измену и ревность. Представляете? Я вот буквально вот на сессии, когда был, я своему преподавателю подарил желтые розы, на что она была очень рада, потому что она говорит, по цветотипу я желтый там чего-то, и вы прям угадали, это цветы разума, цветы... Но если вы не знал, что больше никаких не было по дороге, да? Так-то и да. Но других не было, поэтому были желтые. Но суть не в этом. Суть в том, что если вы дарите любимому человеку или родным и близким, то лучше желтый оставить, да, в магазине для коллег по работе в лучшем случае. Также нежелательно дарить красные гвоздики. Опять же, надо знать, как относится к этим цветам ваша вторая половинка. Кто-то из них, конечно, из ваших вторых половинок очень любит эти цветы, но большинство воспринимает гвоздики как цветы, которые кладут к подножьям памятника. И, на мой взгляд, они не совсем уместны. Это такие официальные, конечно, цветы. Официальные. Которые любят дарить в коллективах на дату такую, в том числе, как и 8 марта. Ну вот буквально за 20 лет или за 15, да, гвоздики превратились вот в такие ритуальные цветы, скажем так, да? Ритуальные цветы, наверное, в связи с своей доступностью, в связи с тем, что они, ну, вот, практически весь год доступны, и поэтому их дарить не стоит. Радио России Иванов продолжает свою программу. Я напомню, что мы сегодня в студии, в прямом эфире, говорим о том, какие цветы и каким образом дарить 8 марта. Понятно, что мужчины будут дарить женщинам цветы, но и женщина женщинам будут дарить. Да, в коллективе, в женском коллективе не происходит. Да. Звоните нам по телефону 93-69-20, делитесь своими мнениями о подарках, какие цветы вам дарят, какие цветы лучше дарить на 8 марта. Ваше мнение нам очень интересно. И обратимся к опросу все же в начале. Российские мужчины планируют подарить дамам в Международный женский день цветы, парфюмерию или конфеты. Это свидетельствует результаты проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения опроса. По данным центра, 68% мужчин планируют подарить близким женщинам цветы. То есть наибольшее количество мужчин готово подарить женщинам цветы. И, на мой взгляд, это самое главное. Да, да. Ну, то есть... Потому что вот мы собрались сегодня говорить про цветы, и опрос подтверждает, что не надо, зря. Надо начинать с цветов, надо начинать с понедельника, и надо начинать с того, что к нам в студию пришли Марина Кирьянова и наша гостья. Анна Наговицына, флорист со стажем. Здравствуйте, Анна. Очень хорошо, что вы все же дошли до нас, потому что если бы не дошли, было бы плохо. Но мы справились, конечно, ничего страшного. Как вы относитесь к тому, что 68% мужчин планируют подарить близким женщинам цветы к 8 марта? Плохо, конечно. Почему? Почему не 100? Почему не стоит? Это как настоящий флорист, который продает цветы. У нас вот есть телефонный звонок сейчас. Здравствуйте, в эфире. Доброе утро, Константин. Здравствуйте. Конечно, это я. И вы знаете, по поводу желтого цвета я хочу поспорить с вами. Вы, наверное, забыли про мимозу. Помните, мимоза? Желтая мимоза. Один из первых весенних цветков юга. К нам его привозят с Кавказа. И, конечно, веточка мимозы – это очень хороший подарок и поздравление. Когда я приехала в Иваново, а учителям всегда на 8 марта, ну, бурю цветов дарили. Мне казалось, что мне здесь никто не подарит больше ни одного цветочка, потому что у меня нет ни знакомых, ни друзей. И вдруг в первый же март приходит соседка и приносит мне веточку мимозы. Вы знаете, я остолбенела от очарования, от благодарности. И вот тут же в передней у меня родились следующие строки. Желтая мимоза... Ой, господи, боже, забыла. Веточка мимозы – символ женской грусти. Веточка мимоза – память прошлых лет. Веточка мимозы – это вдохновение. В день 8 марта ты мой амулет. Я вкушаю жадно аромат твой тонкий, наслаждаюсь нежным запахом весны. Веточка мимозы – ты мне подарила чудное мгновение, милая, как ты. Спасибо. Виктория Георгиевна, большое спасибо. Дело в том, что мимозу я не имел в виду, потому что мимоза, на мой взгляд, это не цветок, это просто символ какой-то. Потому что это самый настоящий цветок. И поэтому он стоит, на мой взгляд, отдельно от всех цветов, от роз и тюльпанов. Спасибо за ваш звонок, спасибо за ваши замечательные комментарии, которые всегда даете. Анна, почему же 100% мужчин не дарят, на ваш взгляд, цветы? Ну, это вопрос, конечно, не ко мне. А к мужчинам. А к мужчинам. Ну, наверное, мне кажется, забывают элементарно. Забывают. Или некогда. Или некогда. Забывают, да. Как? 7-8 марта у нас все улицы цветами завалены. Да, мне кажется, они намеренно забывают. А если человек живет в деревне, вот представляете, у него только кактус на окошке, больше ничего нет. С глазами вот. Алоэ. Кактус. Алоэ. Представляю, да, я сама родилась в деревне, и 8 марта у меня папа специально каждое утро, ну вот 8 марта ездил за цветами, причем он делал это как будто бы, ну... По делу. По делу, но все понимали, куда он едет. Все делали вид, что мы не понимаем, куда он едет. Он ездил за цветами в город. Один раз он привез две розы, потому что на третью ему денег не хватило, но одну вроде как-то не до... Ну, как-то... Да. И мама ему до сих пор это вспоминает. Одно из самых ярких детских воспоминаний, как папа дарит маме две розы. А там, наверное, сначала... А потом просто феерия, скандал. Сначала одну, через полчаса вторую. Она ждала еще полчаса, третью розы не поступила. И там уже начался скандал. Тут важна тактика еще в том числе. И все же, Анна, какие цветы нужно дарить? Потому что какие цветы не нужно дарить, мы уже сказали. Пластмассовые. Пластмассовые, искусственные. Кактусы желательно не дарить. эти и увядшие цветы. На 8 марта. Да, вот об этом мы радиослушателей предупредили. Какие цветы нужно дарить? Но самое важное, конечно, дарить нужно цветок, который нравится тому, кому ты даришь цветок. То есть желательно вообще понимать, что человеку нравится. Потому что тюльпан – это, конечно, символ 8 марта, но можно попасть в такую ситуацию, что кто-то не любит тюльпаны, например. Или аллергия. Или аллергия бывает, да. Особенно на мимозу, потому что вот как раз про мимозу сейчас говорили, да, у нее пыльца очень такая своеобразные, и у аллергиков очень часто на нее какая-то реакция бывает. Хотя мимозу я сама очень люблю, но в этом году у нас мимоза в Абхазии... Да, в Абхазии были заморозки, и вот... Мимоза будет дорога в этом году, значит. Да, потому что абхазская мимоза не приедет в Россию. Не смогла. Если только маленькими партиями, потому что были заморозки, да, вот всех предупредили, все у нас чат есть флористический, да, все такие, а как? С русского юга приедет немного, и итальянская. Итальянская дорогая, но итальянская намного пышнее и жирнее, нежели наша отечественная. Разжирелая европейская мимоза. Мы опять свалились в яму того, что не нужно дарить. Что нужно дарить и что вообще является среднестатистическим наиболее покупаемым цветком? Вот есть такое что-то? Но статистический цветок – это, конечно, розы, хризантемы, тюльпаны. То есть это то, что покупается очень часто и в больших количествах. Однако мода на цветы – это как мода на одежду. То есть, она изменчива. Она изменчива. И самое главное, что очень часто от возраста зависит, что же дарят девушкам, то есть там старшему поколению. Дарят очень часто вот как раз розы, хризантемы, тюльпаны. Классический репертуар, классика, да, классика. Но иногда она может быть в какой-то иной подаче, интересной, да, там, в какой-нибудь упаковке и так далее. А вот молодые очень пионы, бум на пионы, он до сих пор продолжает преследовать всех флористов России, не только. Цвет пионов? Ну, розовый, белый, бордовый, в принципе, любой. Потом, вообще нужно дарить сезонные цветы. Вот это мой совет для всех покупателей. Причем каждый раз сезонный цветок в марте, он разный. Вот да, в этом году это хороший совет вообще просто на будущее всем покупателям. Тем, кто соберется дарить цветы. Сезонный цветок – это естественно. Как бы он не преодолевает трудности, чтобы вырасти, да, потому что у него сезон. Например, пионы там зимой – это не сезонный цветок, поэтому... Поэтому это аленький цветочек, да, с острова, да? Да, это издалека. Дорого, это не всегда качественно, это возможно не приедет, если заказать. Ну, то есть много всяких нюансов. А если приедет, это же вау, грубо говоря, в октябре это тюльпаны вау. Подарите, которых нигде нет в магазинах в широком этом понимании. И арбуз. Да, но как-то, понимаете, например, в октябре очень много других цветов, которые только в октябре цветут. И они потому свежие, потому да, они красивые, потому да, они да, самые замечательные. Именно так, именно так. И поэтому, кстати, о свежести цветка, а особенно тюльпанов, ни в коем случае не покупайте цветок с улицы. С машин, с торговых, потому что минусовая температура для цветка – это смерть. То есть они на улице могут прекрасно выглядеть, даже хрустящие, если, даже свежие. Если дождь и тепло, как сегодня. Плюс 7, если только на улице, плюс 5 цветок себя прекрасно чувствует. Это в холодильниках, во флористических магазинах цветок хранится в плюсовыми температуре плюс 5, плюс 6, плюс 7. Вот, то есть вот это вот... Вы не поверите, в пятницу плюс 8. Прекрасно! Это днем, а ночью? Это днем, а ночью? То есть ночью... Ночью не покупайте цветы с машин. Ну, просто, понимаете, скорее всего, они и до этого стояли ночью в машине, в заморозке. Что происходит с цветком? В цветке, особенно в тюльпане, очень много воды. Она замерзает. Естественно, ткани рвутся. В процессе замерзания вода расширяется, естественно, ткани рвутся, но поскольку он еще на на улице, да, он в таком состоянии остается. Мужчины покупают, этот цветок приносит домой, что происходит? Вода тает, ткани, естественно, получают, и цветочек превращается в тряпочку. Или именно поэтому. Да, и он сразу как это. В этом случае, уважаемые радиослушатели, нужно дарить сразу и убегать. И за шампанским, за тортом и всем остальным. А история про два цветочка, да? Да, тоже бывает, тоже возможно. А вот сказали, да, на улице желательно не покупать, потому что холодно. Цветам холодно, им некомфортно, неизвестно, как они себя поведут, когда принесут их домой. А очень многие торговые сети, да, магазины, вот в предпраздничные дни на кассах продают цветы, вот ведрами стоят, да, им там тепло. Стоит покупать? На кассах это... Ну, продуктовый магазин. А, в больших гипермаркетах. Да, но тут нужно смотреть, конечно, на качество цветка. В принципе, поставщики, ну, если соблюдался температурный режим при перевозке, то, в принципе, можно. Но просто, вы понимаете... Цветы срезают тюльпаны, особенно в очень закрытом состоянии, практически зелеными бутонами еще, потому что тюльпан очень быстрый цветок, весенний, растущий цветок. Тюльпаны вообще растут на воде, то есть если их поставить, они вытягиваются порядка 3 сантиметров за день в высоту. Если это свежие, если это хорошие тюльпаны? Нет, любой тюльпан, если он не замороженный. Если он не раскрывается уже и не этот. Да, и то есть этот процесс называют процесс отцветания, то есть это естественный процесс для цветка. Его срезали, и он должен закончить свою жизнь красиво, распуститься, отцвести. Через какое-то время. Да. Есть еще другой процесс, это увядание, это когда в цветке не хватает воды, влаги. То есть этот процесс можно обратить, он обратимый. То есть тюльпанчики приходят вообще нам без воды, всем флористическим компаниям, всем продавцам. И, например, многие такие, а что у вас тюльпаны какие вялые там? Открываешь только что поступившую коробку, они действительно обезвожены. У них мягкий стебель, они такие наклонили голову. Но стоит их поставить на воду, и этот тюльпан поднимается, вытягивается, наполняется водой и прекрасно стоит и долго радует глаз. А вот если вы берете тюльпаны уже, знаете, такие красивые, полные, почти открывшиеся, с большим бутоном, вот этому тюльпану осталось недолго, потому что вы только поставите его на воду, и он сразу начнет открывать листья и сразу начнет отцветать. Как бы его резиночкой не стягивали, да? Да, как бы его резиночкой правильно не стягивали. Поэтому, конечно, если цель, опять-таки, все зависит от цели. Если вы хотите удивить, и чтобы побольше, и чтобы это ах, и так можно... Ведро клумбу. И уже открытых. Да, и это будет эффектно. Они пошире будут смотреть, это будет красиво. Но полчаса, да. Эффект вау будет достиг. Если же цель, чтобы радовало глаз дольше, покупайте закрытые тугие бутоны, которые вот только-только зелененькие, можно даже чуть-чуть. И не с машины, и не на улице, и не на морозе. Да. Да. А что происходит в гипермаркетах? Вот, возвращаясь к вопросу, они же там стоят без холодильника, то есть процесс отцветания запущен на полную катушку, то есть тюльпан очень быстрый цветок, очень быстрый. И конечно, сколько времени нужно тюльпану с того времени, как его открыли вот из коробочки, наполнили, так сказать, водой, и сколько ему времени осталось жить? Все зависит от температуры, потому что чем выше температура, тем быстрее. Чем больше солнца, тем он быстрее. Он же еще повернет голову к солнышку и начнет... Последние силы потратит. Да, обязательно. Поэтому чем холоднее и темнее, тем будет... Прохладнее, наверное, не холоднее. Да? На балкон поставить. Да, на балкон или... Именно в пятницу, когда будет плюс 6. И ходить любоваться. Ходить любоваться, очень хорошо. Какие еще цветы по нынешним тенденциям вот именно этим 8 марта модно дарить? Есть такое? Предпочтение как каким-то определенным сортам, цветам. Бывают тенденции модные, бывают, сезонные? Вот бывают, в этом конечно. Что? Все, что новое, все модное. Любые новые сорта. Но что сдает тенденцию? Сдает оформление тенденцию. Как ты соединяешь этот цветок? Например, сейчас очень модно окрашенные гвоздики. Да, гвоздика, я вижу... Синий цвет, например. я вижу, что вы удивлены. В черный цвет. Но нет, не в черный. Именно такие акварельные разводы красят эти цветы через воду, то есть не сверху баллончиком, да, а через воду. Но причем это окрашивание происходит на плантации. То есть это не продавцы это делают на производстве. Причем на гвоздику это абсолютно не похоже. То есть вот у меня представлены в магазине такие цветы, но это не сорт получается, да, это окрас. И все удивляются очень сильно, потому что, ну, там такие расцветки акварельные, там от синего к голубому, к фиолетовому, очень красиво. И, конечно, в аранжировке цветочной это получается прекрасное сочетание, можно подобрать. Вот, такая вот модная тенденция. Не удивляйтесь, уважаемые радиослушатели, если вы увидели окрашенный цветок, оказывается, их можно окрашивать вот на плантациях. Сами продавцы, они их не смогут окрасить, потому что слишком мало времени у них есть для того, чтобы цветок стоял в воде у них, именно у продавцов. В таком виде? Да? Нет, мы тоже иногда красим цветы для... Баллончиком сверху? Нет, цветы, а листья, например, листву, как для получения какого-то эффекта, например. Почему нет? Листья, конечно, красить нельзя, если только специальной краской цветочной. То есть есть такая краска, которая покрывает. Причем эта краска очень даже хорошо влияет на цветок. Цветок дольше стоит, потому что она покрывает тонким слоем цветок, и испарение из цветка происходит медленнее. И, соответственно, он дольше стоит. Вода, влага запирается как бы внутри цветка и сохраняет его свежим дольше. У меня была история такая. Ездил как-то с группой студентов, и товарищ один был из научной лаборатории, и он своей подруге подарил синюю розу. Он формалин поставил ее, добавлял туда марганцовки, и красная роза стала синей. Производила сложный химический... Наверное, не красная, а белая. Потому... Может быть, белая. Она стала синей, и он ей ее просто подарил. Это было в глубоких начало 90-х, что произвело бешеный фурор у окружающих, а она ее хранила уже в приберном виде, синюю вот эту вот красоту. Ну вот, кстати, если возвращаться к модным тенденциям, синяя роза – это уже не модно. На всякий случай. Это был 96-й год. А вот синий гвоздик – это модно. А вот синий гвоздик, да. А вот в последнее время появились вот эти букеты в коробочках. Да, это композиция. Вот, композиция. Насколько... Я понимаю, что вот мне подарили букет цветов, я поставила воду, и там уже от меня зависит, как часто я воду меняю, срезаю вот стебельки, да, кончики у них. А вот композиция, с ней что надо делать? Вот поставила все, там, может быть, тоже... А может быть, нельзя из коробки вынимать? Вот смотрите, композиция, она делается на оазисе. Это такой специальный материал, похожий на губочку, такую пенопластовую, зелененькую. Она наполняется водой, и в этой уже губке содержатся определенные вещества, подкормка, можно так ее назвать, которая питает цветок дополнительно. И все, что нужно делать с этой губкой, это сверху через цветочки, только не на цветы ли, да, через цветочки ее поливать. И цветок очень долго стоит, на самом деле, в таком материале, именно из-за того, что это подкормка, именно из-за того, что не происходит каких-то процессов там. Нет, процессы происходят, загнивание, но они постепенно происходят, естественно, со временем. Это... То есть, получается, у нас флористы делают максимально все, чтобы цветы, да, букеты стояли максимально долго, придумывают, да, возможные краски, чтобы не было испарения. Это цветка, наша задача, да. Это первоначальная задача любого флориста, это, конечно, сохранить цветок. А у меня, кстати, знаете, вот сразу, да, мужчина купил цветы, порадовал. Мужчина молодец. Да, мужчина молодец. А что надо сделать женщине, девушке, чтобы вот максимально долго сохранить эти цветы? Да, мы очень часто и постоянно рассказываем нашим клиентам о том, что нужно подрезать стебли, о том, что нужно... Какую таблеточку нужно добавить в воду? Да-да-да. А никакую таблеточку не нужно добавить в воду, а нужно просто обладать знанием, что есть специальный порошочек, называется он кризал. Есть он в абсолютно каждом цветочном магазине, и просто нужно его попросить купить. Там, по-моему, 10 рублей стоит, 5 рублей стоит. Ближе к празднику порошочек. Ну, на самом деле, в правильных магазинах цветочных его дают в подарок. То есть его дают включено параллель. В цену. Не включено, а как бы, чтобы меньше было претензий, вам порошочек, чтобы все было хорошо. То есть лучше так, поверьте. Особенно если есть какие-то цветы, например, гортензия, которые очень капризные. Есть капризные цветы, за которыми действительно трудно ухаживать, и этот порошочек очень помогает. Но не все почему-то цветочные салоны выдают его и даже продают. Да, требуйте кризал, уважаемые радиослушатели, при покупке цветов к этому 8 марта, потому что это не только модная тенденция, это поможет вам сохранить цветы свежими как можно дольше. Я напомню, что у нас в гостях Анна Наговицына, флорист. Звоните, задавайте вопрос. Человек, который знает про цветы практически все, 93-69-20. Пока еще у вас есть такая возможность. Да, осталось-то чуть-чуть уже. Сегодня 2 марта, уже 8 на днях. Вот. Спрашивайте, потому что ближе к делу уже вам никто не скажет, уже нужно будет быстро купить и, так сказать, быть готовым, потому что иначе можно не успеть. А вот бывает такое, что чем ближе к 8 марта, тем меньше ассортимент цветов. Конечно. Какие цветы разбирают быстрее всего? Просто смотрите, поставки перед 8 марта у нас практически каждый день. То есть по чуть-чуть привозится цветок от разных поставщиков. Однако основной, почему-то у всех как обывателей, да, такое ощущение, что вот когда приходит ко мне в магазин, спрашивают, а что, цветок свежий? Свежий цветок. Вот если вы не ответили вчера, то человек будет думать, что это все не свежий цветок. Это все уже, не стоит его покупать. А на самом деле в Россию привозят цветок практически только раз в неделю. Самолеты прилетают в один день у всех. У всех цветы одновременно. Одновременные, да. Они как бы не свежие. Вопрос только, что... Как он долго ехал до пункта продажи. Да, и много ли старого, со старой поставки в холодильнике осталось? У нас есть звонок студию. Будьте добры, представьтесь, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вот вопрос возник. Я прослушала про мимозы, речь у вас шла, но говорят, существуют и белые мимозы. Так ли это? Спасибо. Да, давайте спросим у нашего гостя, есть ли белые мимозы. Попадались ли вам в процессе продажи белые мимозы? Мне не попадались белые мимозы. Если честно, я первый раз об этом слышу. Может быть, просто не в курсе. Но вообще мимоза – это что? Это акация. То есть, возможно... Есть какие-то сорта, но, видимо... В нашу полосу их не завозят. В нашу полосу, да, они не доехали. Если вы увидите белую мимозу, уважаемые радиослушатели, сфотографируйте, пришлите нам, расскажите об этом всему миру, потому что вообще традиционно мимоза такая желтенькая. Да? Есть разные сорта, но вообще да. Нет, может быть, есть, может быть, но, возможно, не в срезке, то есть не в продаже. Возможно, это просто какое-то дерево, вот оно растет. Мимоза альбинос. Может быть, да. Но я не встречала. Так, продолжаем актуальную тему о том, что в ближайшее 8 марта, оно уже наступит в конце этой недели. Да. О чем следует задуматься человеку, который собирается купить заранее цветы к 8 марта? Вот за какой срок вообще максимально можно покупать цветы? Заказать цветок можно и лучше, как можно раньше. Почему? Потому что на вас сразу закажут, отложат, и у вас будет все хорошо по заказу. Потому что чем дольше вы откладываете этот момент, тем ассортимент, вот как вы говорите, чем ближе к 8 марта, тем меньше ассортимент. Он не меньше, потому что его покупают. Он меньше, потому что его откладывают в сторонку для того, чтобы... Люди, которые заказали, получили. Чтобы они получили все как... А, естественно, тем, кто приходит вот это, мне сейчас и сразу, остается только то, что есть на свободную продажу. Так, значит, если вы собрались покупать именно какой-то цветок, закажите его. Обязательно. И тогда будет проще порадовать тех, кого вы собираетесь порадовать. Особенно, если это что-то экзотичное, то это однозначно только заказ и пораньше. А какие экзотичные бывают заказы? На сам цветок, экзотика у нас в России считается все, кроме розы, хризантемы, гипсофилы и так далее. Все остальное – это экзотика. А так различные тропические растения, там, стрелиция, антуриумы. Ну, в общем, много растений, я не буду сейчас их, да, много называть, потому что у них странные названия, да, необычные. А вот, есть ли вот, например, тенденция, что заказать можно через интернет? То есть у точки, которая продает, да, торговой, большой, маленькой, неважно какой, есть интернет какой-то аккаунт, и через него можно взять и заказать. Да, конечно. То есть сейчас 85% продаж – это через интернет. Это страница в Инстаграме, это сайт, это… Группа. Группа ВКонтакте, да. Да. Страничка. Много, конечно, продаж через интернет очень много. Во всяком случае, даже, то есть иногда доводится до продажи в интернете, а иногда просто берут контакты в интернете, звонят и... А очень сейчас модно заказывать доставку. То есть вот человек, даже находясь в другом городе... Это не модно, это удобно. Это удобно. Это удобно. И я вот всегда все-таки настаиваю на доставке, особенно в морозы. Потому что в морозы цветок мы доставляем в специальных боксах, в коробках. Мы заботимся о том, чтобы он долго где-то не стоял, от машины до машины не прыгал. Вот, поэтому в морозы я всегда настаиваю на доставке. Конечно, когда такая погода плюсовая, то я спокойно, со спокойной душой отпускаю цветы. То проще. Каковы ценовые тенденции в нынешнем сезоне? Вот есть какая-то средняя стоимость цветка? Есть какой-то разброс минимум-максимум? 8 марта будет максимум. Да, конечно. И это не зависит, кстати говоря, от людей, которые вот продают от точки. У точки, между прочим, наценка 8 марта практически не меняется. Она меняется у поставщиков, у транспортных компаний. То есть вот весь процесс, то есть закупки цветок становится дороже. Ну, процентов, может, на... 5-10-15. Ну, 5-10-15, уважаемые радиослушатели, это из уст Анны Наговицыной, флориста. А вот пойдите спросите у бабушки на рыночке или на углу, который торгует цветами утром и ближе к вечеру. И вот узнаете, какая наценка. Там не 5-10%, там 5-10 раз бывает. Ну, может быть. В газетку завернуть. Самое главное, если вы собрались подарить интересный и качественный цветок, заказывайте его. Тогда вы избежите всех этих неприятных моментов, когда цветы кончаются, когда они дорожают и так далее. Захотели цветок подарить, прикинули, какие деньги, заказали, и в назначенное время пришли, забрали или вам вообще привезли его на дом. Да. И будет всем весело, и будет всем здорово. И вот мне хочется всегда задать такой вопрос, он немножко провокационный, с одной стороны, с другой стороны, он совершенно жизненный. Что делают с цветами, которые не продались на 8 марта продавцы? Продают 9-го. Смотрите, как все просто. Продают 9-го, 10-го людям, кто забыл про 8 марта, вот остальным этим процентам. Или был где-то в командировке. Да. Не успел. Собственно, продажи дальше идут, особенно если это цветочные магазины. Продажи дальше идут до следующей поставки, которая, кстати... До следующего 8 марта. Но есть же дни рождения, юбилеи, конечно, тебе же дарят на свидание. То есть это просто... же не разовая история. Я вам больше скажу. Вот особенно нужно позаботиться людям, у которых там день рождения 9 и 10 марта, и не надеяться на то, что что-то останется, а делать заказы заранее, чтобы еще до 8 марта их цветочки отложили и не продали. Чтобы не прийти к увядающим веникам. Да, чтобы к пустому холодильнику. К пустому холодильнику, да. Думайте об этом заранее, уважаемые радиослушатели, потому что 8 марта, хотя и достаточно близко уже, с одной стороны, с другой стороны, может совсем не остаться времени для того, чтобы порадовать любимого человека и подарить ему то, что вы хотите. Буквально, что означает каждый цветок? Вот есть у вас какие-то такие постулаты какие-то, еще что-то? Вот справа приходит к вам человек и говорит, вы знаете, мне нужен цветок, чтобы подошел тому человеку, которого я хочу порадовать. Да, вот, а у меня жена высокая, блондинка, и молодая, красивая. Что ей подарить? Ну, есть, конечно, определенные, так сказать... цветочные клише, что ли, вот что кому дарит, да, если это какая-то взрослая такая статная женщина, скорее всего, это будет какая-то красная роза, да, потому что она соответствует вот... И символ тоже. Да, символ. Там, если это какая-то нежная юная девушка, скорее всего, это будут какие-то весенние нежные цветы, светлые, желтые. А то вот есть... часто задают вопросы, какой цветок лучше подарить мужчине? Ну... Вообще, мужчины редко задают вопросы. Дайте мне, что у вас есть. Ну да, они как бы больше доверяют. Страшнее для флористов встретить мужчину, который не доверяет. Вот это самые сложные клиенты. Мужчины, которые... вот. Подозрительные. Да. Но ведь по своей сути мужчины-охотники. Они приходят, да, дичь убивают и уволакивают. А женщины, они собирательницы. Угу. Они вот приходят, смотрят, ищут. Раз. Не находят и уходят. Собрала. Нашла, собрала. Не собрала, дальше пошла искать. Да? Не всегда шопинг, но всегда зыринг. Я про то, что мужчины, конечно, они зачастую конкретно в своих помыслах приходят и говорят, вот мне вот это, побыстрее, подешевле. Нет, вот если такой мужчина, да, попался, это прекрасно. Это вот работает. Это мы таких любим. А вот страшнее, когда... Нас любят. Да, страшнее, когда мужчина начинает разбираться и попадает в образ собирательницы. Такое тоже бывает. И вот это, да, трудно. Да, ищет красивее, но дешевле. Например, символичнее, но и с другой стороны. Но попроще. Но посвежее. Да. А у вас вчера или сегодня поставка была? Да. Вас, как флориста, можно удивить цветами? Вас домашние удивляют? О, да. Однажды мне подарили букет, ну, то есть тогда я уже занималась флористикой, тогда уже обо мне по флористическом плане почти весь город знал, как бы, что вот я есть и что у меня есть магазин. И однажды мне подарили букет, как сказать, ну, вот в самых жестких традициях розничной торговли, это вот... в ресничках розочка, представляете, такая, с блесками посыпанная. Причем это было 8 марта. Мне подарили это 8 марта. Очень символично, да. Да, и просто я была в таком шоке. Мне подарил это знакомый, и я действительно подумала, что ну, это просто какая-то шутка, что он вот так вот решил поздравить меня с 8 марта, и это такой вот юмор, который я должна была оценить. Я, конечно, посмеялась. Вот. Но потом я поняла, как бы по разговору, что он, ну, не шутит. Он пошел за старый. Соседний ларёк. Что он старался, да? Попросил самое лучшее, ему дали самое лучшее. Да, и у меня было уже тогда 8 марта, уже в магазин, я прихожу с этим букетом, все флористы на меня мои вот так смотрят, у них даже слов не было. И когда я начала распаковывать этот букет, мы смеялись в голос, я до сих пор рассказываю эту историю, потому что мы открыли, а там вместо зелени зеленые целлофановые пакеты вот между цветами. Как делать не надо. Я напомню, что у нас в студии была Анна Наговицына. Выход в эфир обеспечили звукооператор прямого эфира Александр Шкрет. В студии вас приветствовали Марина Кирьянова, Александр Павлов и Константин Колков. Большое спасибо, уважаемые радиослушатели. Еще раз напомню, что была у нас в студии Анна Наговицына, флорист. Спасибо ей большое. Уже не за горами 8 марта. Готовьтесь заранее. Готовьтесь заранее. Тогда все будет хорошо. До свидания. До свидания.